Терпение. Письмо к Н. Куда тебе бежать? Направление одно — к Богу. Это без труда и скорбей не бывает. А с бабулями-то уж как ценно обретается терпение. Молись об устройстве своей жизни. Это не возбраняется. Если во благо, то Господь все даст. Но и тогда терпение, ой, как много надо. Божие благословение тебе на терпение. Дорогая о Господе В. Когда люди живут без Бога, то жизнь превращается в ад, и за ней уже следует ад вечности. Вам надо уж жить по иным законам, по Божьим. Терпением побеждает то зло, которое царит вокруг. Ведь только это терпеливое стояние в истине, подтверждение своей веры и упование на Бога самой жизнью даст благой плод. А что толку называться христианином, а жить по-язычески? Молитесь тайно от своих близких и любовью и состраданием к ним побеждайте зло. Умудри вас, Господь! Дорогая о Господе В.Н. В обезбоженном мире властвует враг, а то, что происходит с вами, вражие страхование. Но, слава Богу, они не превышают сил ваших, а милость Божия подкрепляет вас очевидно и ощутимо. Один Господь знает цель этих ваших трудов и терпения. Нам же надо только быть в полной уверенности, что все, что происходит, не иначе, как по попущению Божию, и терпение ваше, и труд не погибнут. Ведь особенно ценно пред Богом не только покаяние словом и осознание греха, но покаяние делом, потерпеть за прошлые свои беззакония. Старайтесь ежегодно собороваться и соборным маслом помазываться ежедневно, и его пить со святыней. А просьбу о молитве за вас буду выполнять. Укрепи вас, Господь! Дорогая о Господе Н. Просьбу о молитве за семью вашу я выполняю, но о советы вам очень верные дает ваш батюшка приходской, поэтому нет никакой необходимости кому-то еще вам обращаться. Жизни же учит сама жизнь. И не бывает всю жизнь гладкой дороги, только крестный путь ведет в радость общения с Богом, если, конечно, несем свой крест без ропота, ежедневно черпая силу в Боге. Божие благословение вам и пожелание терпения, терпения и опять терпения. Дорогой отец М., просьбу вашу о молитве я выполняю. А борьба со страстями — это ведь дело всей нашей жизни. В этой борьбе мы учимся видеть свою крайнюю немощь и несостоятельность и великую силу Божию, одним мановением, могущую освобождать нас от тенет греха и страстей. Хорошо бы вам почитать маленькую брошюрочку под названием «Неизданный дневник отца Иоанна Кронштадтского». Раз уж вы сердечно любите и руководствуетесь его советами, то узнаете из этого его дневника, как он боролся с теми же невзгодами, что обуревают и вас. А терпение — сила великая, и с терпением легко идти по жизни. В совокупности со смирением она ведет человека в Царство Небесное. К врачам-то надо бы прибегать в нужде-то. А то уж не дерзко ли требовать целительства от самого Господа? Прошу святых молитв о моей немощи. Дорогая М., в жизни кому не пришлось ошибаться? Потому милосердие и снисхождение просят все без исключения. А по Божье вам надо потрудиться в терпении и молитве, помогая мужу восстать от падения. Ваше терпение и любовь к детям и к нему сделают больше, чем разговоры и выяснение отношений. И уж, конечно, Дети не должны быть посвящены в ошибки взрослых. Они это могут и сами чувствовать, но не через вас и не от вас получить это страшное, убивающее веру в добро и любовь, знание. Потерпите с молитвой. Укрепи вас в том, Господь. Дорогой отец А. Все благое приходит к нам через труд и преодоление многих искушений. Если у Л желание серьезное, то надо преодолеть на пути к избранной цели все испытания, тем дороже будет приобретенное. Пусть молится и трудится, и утешит ее Господь за терпение и постоянство. Да даст ей Господь силу и мужество. Дорогая о Господе Л. Божие благословение вам. Не метитесь помыслами, прошлым не смущайтесь. У Господа для вас уготована одна любовь и милость. А те мысли, что возмущают спокойствие души вашей и маловерие, сеет враг. Это совершенно очевидно. Если вы хоть каплю верите слову моему, то потрудитесь мысли те гнать от себя, потрудитесь ходить в церковь, причащаться святых Христовых тайн, трудитесь в делании молитвы и в надежде, и в полном доверии Богу. Потрудитесь и ради себя, и ради Т, которое временно изнемогает, и такие состояния попускается нам пережить. Можно все смотреть и пересматривать, можно внешне делать былому поклон. Но это все от ума, не всегда чистого в своем делании, ибо и враг-то чистого страшится и норовит испортить. Но сердце, куда мы денемся от своего личного общения с Господом, опыта, который хранится в сердце? Давайте, Эл, молиться за Т. Вместо памяти о себе и своем прошлом, простремся в будущее, живя настоящим. Вы подозреваете в ней отсутствие душевной боли, а я вижу обратное. И тот путь страданий и исканий состраданием, которым идет она, именно и происходит от чуткости ее души, чем и усугубляются ее муки. Дорогая моя, Господь всех нас ведет именно нашими путями. Ошибаться Он не может, ибо зрит суть и знает то, что и мы-то о себе не знаем. И потому наше представление вожделенного счастья или несчастья не соответствует истине. Есть люди, по всем человеческим меркам, совершенно несчастные. Один 30 лет лежит без движения, но дай нам Бог всем такое счастье, в котором Он живет. Так что, дорогая моя Эл, нам с вами надо молиться и благодарить Господа, учиться терпеть и смиряться. И для этого часто надо научиться в первую очередь терпеть себя. Так что будем жить, будем страдать и иногда через страдания ощущать близость Господа. А жить буднями трудно. Вот и будем трудно трудиться, снова приучать себя молиться. Была благославная причина в нарушении обычного ритма жизни. Теперь все устроилось, и слава Богу, будем благодарить. И самое время снова положить начало прерванному труду. В церковь очень часто не подавайте. По памятным датам хорошо служить литургию. А в остальное время молитесь сами, да и не выстаивая пред иконами целый день, а памятью Божией в обычном своем делании житейских попечений, кратенько, легко и даже весело, обращаясь к Господу. Господи, помилуй! Господи, прости! Господь с вами, Эл. И кто нас разлучит от любви Христовой? Враг пытается, но да не будет успеха в его кознях. А вашу невольную хулу да простит Господь. мы еще не вошли в меру праведного Иова, а потому и просим у Господа прощения. Господь не только дела наши зрит, но и намерения целует. Молимся о вас и помним. Послесловие. А квартиру надо осветить обязательно. Дорогая Эл, нет, вы еще не уподобились великому подвигу Спасителя. Вы бунтуете и вопите, и хотите сейчас, сию минуту, увидеть свет воскресения. Так что будьте осторожны и в мыслях, и в словах. А Господь-то не хочет нашей гибели, и вас пытается достать из ада, в который вы погрузились жизнью своей. Терпением только и можете вы загладить вину пред невинными страдальцами, ведь вы были соучастницей их родителей. Ехать вам никуда не надо, надо терпеливо жить на своем месте и благодарить Бога за скорби. Они одни могут исходатайствовать вам спасение, и это вы должны понять и принять. А сын-то живой укор вам, ибо он стал соучастником ваших грехов невольно. Помолиться о вас обоих обещаю. Дорогие А и Е, очень благодарен вам за письмо завещания владыки Сергия. Дорогие мои, а можете ли вы себе представить, что пережил владыка С за свою такую короткую архиерейскую жизнь, и отчего его сердце не выдержало тяжести ноши? А если все мы сейчас побежим в поисках лучшего из наших храмов, захватив с собой и ту маленькую толику духа, что сами имеем, и все и всех оставим чуждому духу? И подумать страшно. Мне очень по душе ответ вам отца Н. И слава Богу, вы в нем обретаете преемство единодушного отцу Федору духовника. А я уже давно молюсь и за владыку С. Я ведь часто бывал у святейшего патриарха Пимена и знаю владыку еще с иподиаконов. Молюсь и за отца Ф. С семьей С у меня родство давнее. А вот насчет приезда ко мне сейчас ничего положительного сказать не могу. Стал безнадежно стар. И сам удивляюсь своей старости и немощи. Все хочется на погоду посетовать, но сам-то знаю, что моей старости уже ни мороз, ни солнце не помогут. Скажите отцу Н, что приехать в монастырь можно в любое время, когда у него будет возможность и желание. Я думаю, что молитва его в пещерах наших уже будет целительным бальзамом уставшей от невзгод душе. Ну, а встреча наша может быть, а может и не быть. Это как Бог благословит. Но в любом случае я буду знать, что он у нас в монастыре, и к его молитве присоединю свою. А еще есть пока у меня возможность письменного общения. И это в настоящее время мне нравится даже больше. И я в ответах сосредоточен молитвенно, да и память об ответах зримая. Уж больно время нынче лукавое. Иногда даже некоторым посылаю ответы с уведомлением. Так что и отцу Н скажите, если жаждет душа, то пусть не связывает он себя поездкой. Она пишет мне, и мы с ним побеседуем письменно и объединим свои молитвы об одном. А вас умудри и укрепи, Господь. Бежать нам некуда, только молитвой к Богу. Враг силен, но всесилен лишь Господь. Божие благословение вам на терпение, терпение и еще раз терпение и стояние в истине.